«Да я не против», — растерялся Александр. «Только где будем решать?» «Как где? Разве ты ничего не знаешь? Твоего папу и тебя мои родители приглашают к нам в гости. Вот как?» «Да-да», — улыбаясь, подтвердил Яков Федорович. «Перехватила дочурка у меня эстафету, так сказать. Сейчас я сходу получу деньжонки, и все мы немедленно направимся к нам, и никакие отказы не принимаются. Моя Прасковья Михайловна уже и стол накрывает, и четверть с наливкой наикрепчайшей в погребе холодит, и маринады рыбные всячески у нее на завершении. Стало быть, подождите меня здесь полчасика, и будем шествовать прямо к цели». Веселой походкой освободившегося от забот человека Яков Федорович зашагал к желтой стенке собора и скрылся в проеме, сквозь который проникали все рабочие. Отсутствовал он долго, а потом возвратился с несколько обескураженным лицом. Костюм на каменщике был уже не новый, в каком он торопился за получкой, а рабочий, покрытый пылью, с заметными даже издали изъеденными от извести. «Холостой выстрел получился в нашей баталии», — огорченно развел он руками. «Десятник сказал, что деньги привезут еще через полтора часа, а меня попросил на верхнем ряду кладку закончить. Я согласился, потому что какая разница, когда это сделать, сейчас или после святого праздника? Гроши-то все равно будут начислены. Аккурат к нашему возврату Прасковьюшка моя и стол чин по чину накроет. Уж и поспорим мы сегодня с тобой, батюшка Сергей Андреевич, по поводу седой старины нашего Дона Тихого и нынешнего разбойного времени. Не задержу вас долго. Десятник сказал, сам меня на верхотуру поднимет, сам оттуда и спустит. Он уже дерболызнул малость, но силушки ему, чтобы меня поднять и опустить, ни у кого занимать не придется. Так-то, друзья мои». И он опять зашагал к желтой стене собора. Прежде чем исчезнуть в проеме, Яков Федорович обернулся и помахал им рукой. Рабочих в этот день на строительстве было мало. Из-за стены доносились неразборчивые голоса. Верхолазов вообще не было видно. Вскоре голоса находившихся внизу заглушил ржавый скрип лебедки. Цепь неохотно наматывалась на барабан. Прошло не так уж мало времени, прежде чем качели поднялись над недостроенной с южной стороны стеной. Это были единственные в этот час качели, с которых должна была производиться укладка кирпича. Словно одинокая лодка, преодолевающая бурное течение реки, покачиваясь, приближались качели к стене. На них стоял только один человек. Тех, кто вращал барабан лебедки, не было видно. «Папочка!» — сложив ладошки трубочкой около рта, звонко прокричала Наденька. «Возвращайся поскорее! Мы тебя очень ждем!» Человек, кажется, услышал ее голос, потому что сразу обернулся и приветливо помахал рукой. Затем качели причалили к стене, и отец начал кладку, утрамбовывая кельмой раствор. Не было на Руси ничего крепче известкового раствора, на котором кладка производилась. Вот и стояли по этому зданию не осыпавшиеся и не облупленные по веку, а то и больше, радуя глаз любого прохожего. Точными, сноровистыми движениями Яков Федорович укладывал один кирпич за другим. Затем качели сдвинулись, и он начал новый ряд. Он работал бесшумно, да и разве можно было уловить шум тем, кто стоял в скверике? Ведь на высоте более чем 25 сажений велась кладка. Какой она точности и хладнокровия требовала. У слабонервного от одного только взгляда с такой высоты на землю помутнело бы в глазах и закружилась голова, если бы он вспомнил о том, что стоит почти неогражденный. Яков Федорович к числу слабонервных не принадлежал. Сколько раз поднимался он на такую высоту и, заставив замолкнуть застучавшее было сердце, спокойно и расчетливо укладывал кирпич. Сейчас все шло как надо. Качелям становилось все легче и легче от того, что последние кирпичи исчезали, превращаясь в часть большой стены. И вдруг будто что изменилось в самой природе этого ясного, тихого предпраздничного дня. Носилки качнулись, словно подброшенные ветром. Так лодка погибает на воде, настигнутая девятым валом. С грозным предупреждением загрохотал барабан лебедки и смолк. Цепи, надежно удерживавшие все это время качели каменщика на большой высоте, вдруг оборвались, как нити. И Наденька, первая увидевшая все это, закричала от ужаса. На ее глазах отец отделился от дощатого помоста и, оставшись без опоры, полетел вниз. Какие-то мгновения он и качели падали вместе, но потом каменщика обогнали соединенные болтами доски. «Прощай, дочка!» Слабо донесся крик.